Она прижимается ближе, будто бы пытаясь подарить мне все свое тепло и любовь, но я ничего не чувствую. Глаза зажмуриваются в отвращении к себе. Я знал, что наши чувства с Мияко сильно разнятся, и как бы я ни пытался развить их у себя и испытывать к ней то же, что и к Ханако, за прошедшие годы так и не продвинулся ни на йоту. В голове сразу же вспомнился образ лежащей передо мной сестры. Ее губы трепетно шевелятся, пока она из последних сил проговаривает слова, которые мечтала сказать давным-давно. Я слушаю и слышу без слов. Вижу все то, что она желала мне передать, ощущаю это всем сердцем, но уже слишком поздно. Мотнув головой, сбрасывая наваждение, чувствую, что за спиной напряглась жена. Она отодвинулась назад и, обойдя меня сбоку, наклонилась ближе, даря мне поцелуи и молча спрашивая о причинах. Я хочу ей ответить и все объяснить, но почему-то молчу и лишь качаю головой, прикрыв веки, не хочу смотреть ей в глаза, видеть там то же, что видел в глазах сестры каждый раз, когда мы пересекались, поэтому лишь молча слушаю, как она медленно покидает мой шатер, сложив руки на груди, прячу кулаки под мышками, ощущая, как ногти впиваются в кожу и немеют кисти от силы сжатия. На моем лице не мелькнуло ни одной эмоции, но с каждой секундой держаться становится все сложнее. Я ощущаю ее чакру и, лишь когда она оказалась с другой стороны шатра, позволяю себе поднять веки, осматривая мутным взглядом все вокруг. Оказывается, мои челюсти были сомкнуты так плотно, что заболели зубы, и сейчас по всему лицу и шее проходили болезненные спазмы. Обхватив ладонями щеки и глаза, падаю локтями на стол, упираясь руками в голову. Нога отбивает нетерпеливый ритм, хочется что-то сделать, но внутри не находится сил даже на простой подъем со стула. Я чувствую, как чакра Мияко удаляется в сторону палаток джонинов, куда ее наверняка поселили, вместе с остальными кунайчи ее ранга. Она в смятении, и ее эмоции скачут как ненормальные, но я уверен, что на ее лице не проявилось ни капли сомнения и лишь грустная мягкая улыбка украшала его. Глава 53. В этот раз без фокусов. Единственная фраза, не относящаяся к предстоящей битве, которую сказал мне Джун. Брат никак не мог простить мне моего поступка, но я не винил его. Он был в своем праве злиться, главное, что его отношение никак не влияло на его работу. Позавчера до нас наконец дошли известия из стран Чая и Моря. Туман перешел в наступление, быстрым маршем пройдясь по оставленным нами позициям и окружая самые крупные острова и штурмуя поселения и крепости. По всей акватории быстро развернулись боевые действия, в которых каждую секунду погибали простые люди и шиноби. Огромная территория морской глади была нами оставлена на откуп, а сами войска Сунагакури укрепились, создавая натуральные крепости из небольших островов, гор и подземных пещер. Бои там часто проходили в узких туннелях, которые испещрили природные крепости вдоль и поперек, расползаясь по всему острову настоящим лабиринтом. Набитые до отказа ловушками и тайными нишами, они становились смертельной западней для всякого туманника, который осмелился сунуться внутрь. После первых неудач, озверевшие от количества погибших, они стали сносить форты под корень, но даже тогда нападения из тайных туннелей не прекращались. Не считаясь с потерями, второй Мизукаге ударил в полную силу, совершенно проигнорировав остальные направления, но мы не отчаивались. Ему недолго было праздновать свои мелкие победы, и хотя результаты оказались хуже даже самых страшных прогнозов, страна моря держалась и продолжала сражаться. В тяжелых боях враги постепенно захватывали наши территории, продвигаясь вглубь страны моря к главному острову, но с каждым пройденным метром их напор спадал, а потери становились все больше и больше. Зажатые со всех сторон тайными убежищами и теми укреплениями, которые не смогли уничтожить, войска тумана подвергались постоянным мелким укусам, вынуждая Мизукаге раскидывать свои войска по всем направлениям, ослабляя тылы и уменьшая атакующий потенциал. Они выстраивали блокпосты, их патрули следовали чуть ли не вплотную друг к другу, чтобы не угодить в засаду, а много отрядов чунинов отправились прикрывать конвои с продовольствием и припасами, что подвергались нападениям скрывающихся защитников. Многое узнав о тактиках стран травы и дождя, мы с Джуном решили реализовать их сами, в своем стиле с поправкой на местность. Туман рассчитывал с наскока захватить страну моря и уже оттуда вторгаться в Чай и на нашу родину, но его силы завязли, и даже мечники тумана, чей новый состав неплохо показал себя, и жуткие хранители демонов, Треххвостой черепахи и шестихвостого слизня не смогли сильно перевесить чашу весов и сломать защитников из песка. Да им и не требовалось вступать в бой с сильнейшими шиноби, лишь задержать и измотать войска, чтобы отвадить туман с этого направления и направить свои силы на куда более удобную для битвы местность, а именно восточный берег страны огня. Находясь в одной широте со страной воды, имеющей точно такой же климат, он был куда более привлекательной целью для озверевших от постоянных ударов в спину туманников. Осталось лишь дождаться, когда у них сдадут нервы и они отправятся на войну с привычными и прямыми листом и облаком. Но до этих событий еще далеко. Сейчас, когда в стране моря только начала нормализоваться ситуация для наших сил, мы сами готовились нанести удар. По всему миру начались конфликты, и пока это были бои один на один, куда не вмешивались другие крупные соседи. Наше нападение на страну рек должно быть предсказуемым для Табирамы, но не для остальных. И красноглазый ублюдок ничего не сможет с этим сделать. Сейчас в стране земли идут волнения, их протектораты восставали и там начинались бои всех против всех, внося сумятицу и мешая главе деревни Камня планировать наступление в тех направлениях и оставляя лишь один единственный путь. Стоит нам перейти границу, как Цучикаги сделает свой ход, и лучшим для него вариантом станут страны дождя и травы, куда листу придется отправить свои войска, чтобы защититься от удара с северо-запада. Никто из них не берет в расчет силы малых деревень, что станет для них серьезной ошибкой. Может, сами Каге и их советники понимают это, но вот подчиненные, вряд ли. В нашем же случае в страну дождя отправятся марионетки и малый контингент самых надежных джонинов, которые будут охранять передатчики Рюмику. С простым приказом выманивать силы крупных держав и игнорировать местных, по возможности стараясь не ввязываться в бой. Несколько раз перерабатывая план, мы с Джуном пришли к выводу, что если мы направим крупные силы в дождь, то просто потерим их все. У нас не хватит мощностей, чтобы противодействовать всем собравшимся так игрокам, в отличие от листа и камня. Поэтому большая часть армии останется на границе, защищая наши земли, и будет ждать приказа, когда стоит выступить вперед. Главной проблемой этого плана было не проколоться перед Табирамой и Муу. Они достаточно умны, чтобы сразу все понять, и могут попридержать свои войска, если поймут, что мы не вступили в бой за дождь в полную силу. По плану Джуна количество марионеток на том участке фронта будет превышать любое мыслимое количество, маскируясь под обычных шиноби и провоцируя наших врагов. Главное – захватить крепость, что перекрывает нам путь в Аме, а потом уже будем действовать исходя из обстоятельств. В страну Чая я решил отправить Шамона и команду. Они станут неплохим аргументом и в случае проблем смогут справиться с мечниками или носителями демонов. Правда, только с кем-то одним, но надеюсь, ничего совсем уж страшного не произойдет. Я дал Шамону четкие инструкции в разговоре наедине и уверен, он их выполнит. Ни я, ни Джун не рассчитывали одолеть такого экономического и промышленного гиганта, как Лист, в одиночку. Весь план войны с ним строился на том, что войска соседей тоже сосредоточатся на Канахе, желая урвать кусочек у самой большой и богатой страны, которая захапала себе лучшие земли. Туман должен ударить по побережью, когда устанет ломать зубы о наши туннели и партизан. Камень пойдет через дождь, утягивая силы Листа в мясорубку с местными, оттягивая на себя большую часть внимания. Была еще надежда на облако, но связаться с ними мы не сможем, а отправлять курьеров сейчас – это верная смерть для посыльного. Если эти чернокожие ребята будут участвовать и оттянут хоть немного войск Канахи, то я уже и этому буду рад. И, наконец, наши собственные силы, большая часть из которых сосредоточена в стране Чая и будет привлекать внимание Листа с близких границ, вынуждая Табираму снова делить собственные войска и ставить их на границе, чтобы мы не ударили в лучший момент. Я же буду выполнять роль приманки, что крайне не понравилось ни совету деревни, ни моим друзьям, ни многим бывалым джонинам, которые присутствовали в ставке на брифинге и сразу же засыпали нас вопросами, интересуясь, как же мы будем побеждать со столь малыми силами. Сложный план, реализация которого под жестким вопросом, но шансы на успех есть, к тому же я все равно рассчитываю закончить войну, сразу со смертью Хокаге. Не стоит песку особо втягиваться в нынешний конфликт. Мы только смогли привести свои дела в порядок, и если перейдем на военные рельсы, то можем утратить слишком многое. Мы же сейчас выстраивались в боевые порядки, готовясь атаковать крепость в стране рек. На меня накатывала приятная ностальгия, как мы в прошлый раз уже рушили подобное укрепление под командованием Реты, но теперь я сам вынужден вести людей за собой. Тебе не придется краснеть за меня, брат». Кратко помолившись духом и попросив у Реты благословения, чем вызвал довольные кивки у собравшихся недалеко монахов, я отправился через строй, часто кивая знакомым и перекидываясь парочками фраз с ветеранами, которые воевали вместе со мной в первую войну. Большая часть шиноби вытягивались в струнку под задорные шуточки бывалых вояк, которые не испытывали страха передо мной, наоборот, считая, что правитель должен быть жестким, ставя в пример первого Казекаге. Выйдя на открытое пространство, я осмотрел собравшихся, большую часть которых составляли самые сильные ниндзя деревни, особо отличившиеся мастера в своем деле, те, кто может постоять за себя перед превосходящими силами противника и не растеряются. Многие из них были ветеранами первой войны, как и я, но были и те, кто хорошо проявил себя и заслужил доверие, получив шанс участвовать в этой авантюре. Кивнув паре мастеров ниндзюцу, специализирующихся на стихии земли, я едва не вздрогнул, когда подо мной зашевелилась земля. Первым порывом было ускользнуть подальше, разорвать расстояние и напасть на создателей техники, но я смог сдержать себя в руках. Последние потрясения помогли вернуть холодный и боевой настрой, а постоянно нависшие над нами ожидание нападения выжгло большую часть эмоций, возвращая мне ясность сознания, но я все еще слышал его. Слышал, как он ревет внутри меня, рвясь наружу, подбадриваемый тлеющими углями ненависти и другими силами. Оборотень чувствовал, что впереди битва, и радостно скалил клыки. Взмахнув рукой, без печати создаю технику, делая свой голос громче, чтобы каждый из отряда услышал меня. Мое движение не осталось незамеченным, и на поляну опустилась тишина. Медленно стали подниматься куклы, которые отправятся в бой вместе с нами. Самые сильные и лучшие марионетки, на создание которых уходит прорва времени и сил, но они стоят того. Как бы мы ни старались, нас все еще меньше как шиноби, чем в остальных великих странах, но благодаря куклам мы компенсируем этот разрыв. Иногда я задавался вопросом, предвидел ли этот момент Рита, когда выбирал, какой клан марионеточников уничтожить, или действовал по наитию. Ведь будь сейчас среди нас члены клана Чикамацу, мы бы могли использовать невероятных по силе марионеток, которые легко бы могли сражаться на равных с джонинами или может даже с кем-то посильнее. Но, мельком осмотрев поднимающиеся силуэты кукол, я слегка усмехнулся. Нет, мы бы погибли и, скорее всего, остались бы ни с чем в прошлой войне. Широгане отлично выполняют свою работу и знают свое место. С этой армией марионеток мы сможем быть наравне с другими игроками, ведь даже скорпиона может загрызть колония муравьев. Выбросив из головы размышления, я набрал в грудь побольше воздуха, заговорив и донося свои слова до каждого шиноби Суны, стоявшего здесь. Случилось то, чего мы с вами так боялись, то, что многие из вас пережили вместе со мной. Новая мировая война шиноби началась. Слова легким потоком лились изо рта, хотя, признаюсь, я сильно волновался, когда готовился к речи, думая о том, чтобы сказать своим людям, которые могут легко погибнуть, даже ни разу не нанеся удар по врагу. Многие из них умрут в ближайшие дни, помогая мне выманивать Табираму, и я не знал, как сказать им об этом. Весь мой опыт работы Казекаги пасовал перед этим моментом. До сих пор я никогда не зачитывал речи, предшествующие войне, а это не то же самое, что подбодрить детишек или открывать новый научный центр. И мы с вами положим ей конец. Наш враг не какой-то неизвестный шиноби. Мы идем отрубить голову змее, которая долгие годы пряталась в тени огня и готовилась ударить. Я вглядывался в их глаза и задавался очередным вопросом. Испытывал ли Рита то же самое? Думал ли он об их жизнях, сожалел ли о случившемся, или настолько вжился в роль правителя, что его эмоции и безразличия были настоящими? И самое главное, не стал ли я таким же, рассказывая этим людям о каком-то мистическом долге и справедливости и нашем правом деле? Лист начал эту новую войну, а мы ее закончим. В ответ на мой вскинутый в воздух сжатый кулак меня оглушил рев криков и призывов. Сотни шиноби разрывали глотки, угрожая в сторону Канахи и бахвались напропалую. Они потрясали кулаками и даже запустили пару огненных техник в воздух, искренне веря в сказанное мною. Но в глубине их глаз я видел, что они понимают, какой ценой это для них обернется. Глава 54. Стихия ветра. Самум. Три десятка джонинов синхронно сложили печати, направляя потоки чакры ко рту и легким, напитывая себя нашей родной стихией. Набрав побольше воздуха, они вздули щеки и, наклонившись вперед, выпустили в сторону крепости разрушающие стены и землю порыв воздуха. Камни и пристройки слетали, уносясь вдаль с невиданной скоростью. Некоторые шиноби, которым не хватило сил удержаться на стенах, отправились следом, своими криками оглашая окрестности. Форт в стране рек таял на глазах, его стены осыпались под напором горячего ветра. Все это представление длилось несколько минут и, хотя защитники знали о нашем приближении, они ничего не могли поделать. Лучшие бойцы Сунагакури показали разницу в силах, легко подавив жалкие очаги сопротивления в виде огненных шаров и каменных преград, которыми пытались отбиться обороняющиеся. Когда порыв Самума закончился, нам предстало довольно жалкое зрелище. Караульные башни снесло самыми первыми, и теперь на их месте красовались лишь обломки деревянных балок. Вся стена, бойницы и часть внешних пристроек испарились, улетев на сотни метров к востоку. Раньше стена была цельной, у нее не было ворот, но теперь по углам красовались крупные трещины, идущие вертикально вдоль укрепления, создавая неплохие разломы для прорыва. Подняв руку на уровень лица, я вяло махнул кистью и одним из первых рванул на штурм, на бегу складывая печати, используя синдзюцу и усиливая технику. Стихия ветра. Вакуумный снаряд. Из моего рта вылетело огромное закручивающееся сверло. От скорости его полета раздался сильный хлопок, но он потерялся на фоне столкновения техники и стены. Снаряд пробил ее до середины, где сдетонировал, раскалывая строение и отламывая неплохой кусок. Вместе с угловыми трещинами теперь перед нами зияли три больших раскола в укреплениях, и последующие команде Джонины, владеющие землей, вырвались вперед, посылая два каменных заряда, чтобы доломать и опрокинуть крупные участки, которые преграждали нам дорогу. С поднявшимся грохотом и пылью мы влетели внутрь, нападая на дезориентированных противников. Разрывая врагов отросшими когтями, я не чувствовал ничего. Слишком слабые, хрупкие и медленные, они ничего не могли нам противопоставить. Здесь, на самом краю обороны Листа Табирама учел ошибки прошлой войны и оставил слабый гарнизон, задачей которого было предупредить о нападении, и, я уверен, весть о нас уже летит в штаб войск Канахи, чтобы красноглазый выродок начал предпринимать следующий шаг в этой страшной партии. Сбросив с руки мертвое тело, которое я пробил насквозь, мне попался на глаза командир гарнизона из клана Синджу. Мужчина сражался яростно, но без перегибов, не позволяя гневу захватить его. В нем не было особых сил, классический набор Джонина, причем нижние планки силы, но он продолжал отбиваться от тройки моих людей, и за это стоило благодарить красноволосую девушку у него за спиной. Одетая в необычную броню сизого цвета, она спряталась за барьером, в который периодически прилетали техники ниндзюцу или метательное железо, но они лишь бесполезно соскальзывали или отлетали в сторону. Силы шиноби Суны не хватало, чтобы пробить его, и девчонка пользовалась этим на полную. Рядом с ней стояли ее копии, которые периодически создавали барьеры, оберегая бойца из Синджу и давая ему шансы на победу. Я скривился, ведь уже встречал Узумаки на прошлой войне, и сражаться с ними всегда неприятно. Но перед подавляющей силой они не так хороши, как считают сами. Напитав кунай чакрой ветра и природной энергией, бросаю его в барьер кунайчи и прыгаю следом, легко проскальзывая внутрь, когда метательный снаряд раскалывает одну из граней. Девчушка даже успела повернуть голову, когда моя нога ударила ее по холке, вбивая позвонки внутрь, мгновенно убивая. Техники моментально исчезли, а без них и паренек из Синджу не продержался долго, его нашпиговали кунаями, после чего просто дорезали, как свинью. Встретившись с ним взглядом, я заметил, с каким отчаянием он смотрел на погибшую Узумаки, что говорило больше любых слов. Ну да это не важно. Бросив взгляд на поле битвы, отмечаю, что потери прошли по самому минимуму, и мы можем продолжать выполнять план. Джун придумал новую тактику, которой мы сейчас и воспользуемся. Беспрерывный натиск. Ударный кулак из лучших ниндзя деревни отправится на прорыв через оборону страны рек, добираясь до границы Листа, подгоняя отступающих и не давая противнику подготовиться к обороне. Постоянно наступая на пятки спасающимся, мы по их головам будем преодолевать укрепления страны огня, пока нас не остановит. Дальше мы свернем в сторону страны чая, пока в стране рек будут занимать оборону наши войска и отряды марионеток лучшего качества. Они не должны будут продвигаться дальше, а просто оккупировать местные территории, закрепляясь и сдерживая врага. Но и до страны Чая мы не дойдем, останавливаясь на южном побережье, откуда нас заберут корабли обратно домой, и оттуда мы начнем по новой, только уже в другом месте. Думаю, 3-4 раз табирами хватит, чтобы попробовать организовать на меня ловушку, когда его терпение лопнет. Особенно, если нам повезет и сможем глубоко проникнуть в тыл противника и порезвиться в стране огня. Выдвигаемся. Мой голос останавливает мародерство и другие солдатские радости с пленными кунайчи. Я дал бойцам недостаточно времени для отдыха, но нужно идти дальше, иначе сбежавшие из крепости успеют предупредить следующую линию обороны и все повалится к чертям. Забег по стране рек вызывал воспоминания о ПМВШ, и только благодаря этому мы смогли избежать ловушек и заметить засаду. Видимо, нас заметили, и часть дезертиров осталась, чтобы задержать нас, насколько это возможно. Отразив выпад молодого парня, который носил общепринятый чунинский жилет, явно гордясь и красуясь им, моя свободная рука нанесла удар в челюсть, выбивая ее и дробя. Голова мальчишки прокрутилась в сторону, опасно захрустев позвонками, и его дрыгающееся в конвульсиях тело упало вниз, ударяясь о ветки и сбивая листву. Вокруг разгорелся бой, в котором мои люди впервые начали погибать. Несколько джонинов были убиты в самом начале схватки, когда листовики обменяли 6 своих жизней на 2 наши, а один вообще обвязался взрывными печатями и подорвался в центре строя. Вокруг тучами летали насекомые, лаяли собаки и слышались характерные хлопки при ударе мягкой ладони клана Хьюга. Но даже эта отчаянная атака не задержала нас надолго. Запечатав тела, мы ускорились, стараясь сократить потраченное время и настигая отступивших конаховцев. Я боялся, что мы не успеем и в следующем форте уже будут готовы к нашему прибытию. В том, что там подняли тревогу, сомнений не было, но знание о начале войны и ожидание нападения – это в корне разные вещи. Недобро ухмыльнувшись, я первым выскочил из леса на неприметную полянку, где, помимо нескольких землянок, на другой стороне виднелись уходящие вверх канаты и лестницы, поднимающиеся к веревочному городку. Наверняка, это был областной штаб, и он больше полагался на скрытность ловушки, чем на крепкие стены. Не уверен, что мы бы смогли его обнаружить, если бы не шли по пятам убегающих листочков. Следом за мной выскочили и остальные, а я поймал себя на мысли, что мне все это нравится. Странное тянущее чувство, которое поселилось во мне после смерти Маки, теперь исчезало под напором ярости и жажды битвы. Убить всех. Слова прозвучали подобно удару хлыста, легко и непринужденно, будто бы речь шла о каких-то насекомых, так любимых одним из кланов Канахи. Ветераны ПМВШ не стали медлить и, едва команда прозвучала, они ринулись вперед, стихийно разбиваясь на привычные группы и атакуя самые приоритетные цели. Их навыки, сила и мастерство, вкупе с долгим опытом, позволяли им действовать самостоятельно в подобной анархии и выбирать цели по приоритету и возможностям. Первым загорелся лагерь внизу. Несколько огненных шаров, подпитанных воздушными порывами, разожгли настоящее адово пламя под нашими ногами. Жар от начавшегося пожара был таким сильным, что открытые участки тела начало припекать. Наши лица раскраснелись, а волосы на лице и руках скукоживались, изгибаясь под странными углами. После взрыва внизу несколько деревьев покосились в сторону, и наши ветряные серпы довершили начатое, опрокидывая их вниз и утягивая за собой конаховцев и их временные жилища. Уже начались первые столкновения, и тела шиноби, что с нашей, что с их стороны, падали вниз, навсегда исчезая в ярком огне. Как мокрые снежинки осенью, они медленно летели вниз, разбрасывая кровь, моментально погибая, стоило только достичь огня. Взрывы и порывы ветра создавали настоящий хаос, а дым от пожара застилал глаза, мешая разобрать, кто свой, а кто чужой, но люди, пришедшие со мной, были лучшими, и мало кто из гарнизона мог им противостоять. Прыгая по веткам вековых древесных исполинов, я легкими движениями обезвреживал ниндзя Канахи, то и дело выбрасывая молодых и слабых в огонь, даже не оборачиваясь на их панические и умоляющие выкрики, что доносились мне в спину. Пожар разгорался, но нам это было только на руку. Если силы Листа будут заняты им, то это только упростит нам задачу. Странно, что Джун и я сами не додумались до этого. Поставив в голове заметку устроить пожар на территории страны огня, желательно в нескольких местах, я вернулся к нарезанию листовиков, быстро уменьшая их поголовье, без всяких техник и особых усилений. Последний кунай пробил голову молодой девчонке, застревая у нее в виске. У меня не было времени его вытаскивать, поэтому на помощь пришел старый добрый кинжал из чакрастали. Покрытая стихийной чакрой лезвие вспарывало легкие бронежилеты чунинов и помогало сражаться с джонинами. Для победы над последними приходилось прибегать к разным трюкам, наподобие гиндзюцу или выстрелам вакуумных пуль в упор, которые я могу использовать без печатей. Но вскоре меня настиг самый сильный боец этого городка среди листвы и сходу вступил со мной в бой, оттягивая время для своих людей, позволяя им сбежать. Но взглянув в его глаза, я понял, что больше всего он хотел именно сразиться, а не спасти людей. Два красных зрачка с вращающимися в них запятыми прожигали меня насквозь. На лице черноволосого мужчины моего возраста играла слегка безумная улыбка. Он отпрыгнул назад, на миг застывая в фирменной стойке своего клана и, выпустив по мне серию мелких огненных шаров, рванул в бой, просчитывая каждое мое движение и предсказывая удары. Напитав тело природной энергией, я вовремя успел почувствовать удар слева, откуда вскоре выскочила расплывчатая марева, которая приняла облик учихи. Не показывая ни грамма расстройства, пучеглазый снова ринулся в бой, часто складывая печати в перерывах между ударами, пока он выполнял акробатические трюки, скача вокруг меня. Ускорившись до предела, хватаю самодовольного дурачка за ногу, вызывая нешуточное удивление на его лице. Запятые в зрачках завращались еще быстрее, но мой удар в приоткрывшуюся челюсть захлопнул ее, отправляя парня в полет до ближайшего дерева. Только приземлившись, он снова попытался уклониться от моего удара, понадеявшись на свои чудесные глаза, но какой в них смысл, если тело не успевает? Удар ногой в корпус из низкой стойки подбросил его вверх. Мой правый кулак впивается в его бок, ломая броню и ребра, а следом левый кулак повторяет то же самое с другой стороны. Хватаю его за длинные колючие волосы, покрытые гарью и кровью. Притянув поближе, впечатываю колено в грудь, вминая солнечное сплетение внутрь. По его телу уже начали расползаться синяки и кровавые разводы, но это еще не конец. Обе раскрытые ладони ломают ключицы, снова поднимая его чуть выше меня в воздух, а затем ребрами этих же ладоней я доламываю ему грудную клетку, ударяя по бокам. От силы удара и невероятной боли безымянный учиха сгибается пополам, падая мне на колени, склоняясь передо мной. Можно было бы забрать его в деревню, вырвать глаза и оставить на развод, чтобы однажды и у нас появились свои красноглазые ублюдки, но я слишком долго сражался с ними на первой войне и знаю, что от них в разы больше проблем, чем пользы, что на войне, что в мире. Уж лучше проявить старательность и заморочиться, чтобы наловить еще пару хьюг. Как по мне, они в разы полезнее, особенно для наших техник-кукольников и врачей. Голова учихи поднимается, он смотрит в никуда, но его глаза пытаются отыскать меня, чтобы сказать что-то пафосное и бессмысленное, но моя нога опускается на него до того, как он успевает открыть свой рот. Как топор, она ломает его шею и заканчивает бой. Пишу новую работу по звездному десанту, продолжение моего первого фанфика, уже появилась пара глав в открытом доступе. Глава 55. Наш забег по стране огня пока что был единственным серьезным успехом в этой войне. Пройдя, словно горячий нож, сквозь масло, мы вскрыли оборону на нескольких участках, не встретив практически никакого сопротивления, уничтожив несколько застав и еще один секторный штаб, в котором главным был уже представитель клана Нару, Шиноби, повелевающих тенями и способными контролировать с помощью теней своих противников. Прыткий и умный парень достаточно долго продержался против меня, по крайней мере, он показал себя гораздо лучше, чем прямой и тупой, как палка учиха. Но наше веселье пришлось прекращать, так как на последней атакованной базе нас уже ждали подчиненные Табирамы из отряда Анбу. В прошлой войне мне доводилось встречаться с этими ребятами, и сейчас они не посрамили навыки своих коллег и смогли забрать много жизней нашего отряда. Жаркая битва была скоротечной, оставляя под моим командованием лишь треть от изначального состава, с этого момента было решено уходить, чтобы пополнить силы и повторить все заново. Похоже, что красноглазый уже начал действовать и теперь придется прорываться аккуратнее, тщательнее подбирая цели. Не знаю, как он точно вычислил, что мы нападем именно туда, а не на десяток других убежищ или фортов. Сомневаюсь, что у него на каждом блокпосте были оставлены отряды ликвидаторов, но с этим мы еще разберемся. С другим же участков фронта приходили дурные вести. В стране моря был захвачен крупный остров Тары, теперь туман перебрасывает туда большую часть своих войск, увеличивая концентрацию своих сил в регионе. Ублюдки вырезали всех до единого, но шиноби песка дорого продали свои жизни. По докладам Джуна, стул Мизукаге качается как никогда до этого, и сейчас лидер Тумана срочно должен добиться в чем-то успеха, чтобы его не зарезали собственные подчиненные. В стране Чая все было еще хуже. Из докладов было непонятно, что именно там происходит, но если все упростить, то похоже, что наши крепости атакуют мертвецы, которые подрывают вместе с собой укрепления и поселки, сжигают поля или мелкие деревни. Эти твари с серой кожей, потрескавшиеся, будто отслаивающиеся от лица, они обматывают тело печатями и просто прут напролом. Прежде чем солдаты поняли, как с ними бороться, вдоль всей границы прокатилась серия взрывов, забравшая бесчетное количество жизней. Что же до страны дождя? Там мы потерпели сокрушительное поражение. Армия марионеток едва смогла удержать натиск и не дать Цучикаге с армией прорваться на наши земли. Войска стоят в постоянной боевой готовности, отражая удар за ударом, пока Моу посылает мелкие рейдерские отряды через границу, провоцируя и выманивая нас. Самое печальное, что пока он возится с нами, Лист не вмешивается, а наоборот отошел к своим границам и теперь наблюдает издалека, готовясь устремиться вперед, стоит войскам Камня уйти со своих позиций. Из-за Цучикаге теперь и мы, и Камень оказались со спущенными штанами и застряли на своих позициях без возможности уйти. Стоит Моу начать отступать, и Лист ударит им в спину, стоит Камню продавить нас, произойдет то же самое. Сами мы тоже не можем уйти, а если все же Цучикаге отступит, то погнаться за ними мы не сможем и все вернется к самому началу, только теперь у нас нет армии марионеток. Дела были плохи, но не настолько критичны, как сетовали мои советники. Во время битвы с армией Камня они потеряли много хороших бойцов, особенно из своих подрывников, которых бесстрашные машины пытались выбить любыми средствами, не жалея себя. Граница страны огня пылает, а страна рек оккупирована нами. Остров-то разохвачен, но основной гарнизон главного острова еще полон сил и готов сражаться, а войска Тумана уже измотаны и не хотят рваться вперед, погибая под градом ловушек и засад. В стране Чая нашли способ бороться с мертвецами и составили список признаков, по которым можно отличить проклятых тварей от нормальных людей. Сейчас он активно распространяется по нашим войскам, где каждого шиноби заставляют выучить список наизусть. Прошел всего месяц активных боевых действий, а уже столько всего случилось, что даже не счесть. Перечень погибших растет изо дня в день, вынуждая меня вернуться в тыл, чтобы заверить кучу документов и согласовать ротации и поставки. Бесконечная бумажная волокита, которую нельзя доверить никому, ведь если произойдет утечка, мы все окажемся под угрозой. И угрозой не просто поражения в войне, а полного уничтожения. Ведь все три наших врага так раскачивают свои народы, что шиноби Суны легче умереть в бою, чем сдаться в плен, особенно кунайчи. Поставив очередную печать, я откинулся на спинку стула, устало потирая глаза, пытаясь не заснуть за столом. А ведь это еще только самое начало проблем. Каждая война – это в первую очередь деньги, и у нас их меньше всех. А с уходом большей части шиноби на фронт принимать заказы стало тяжелее, и от многих приходится отказываться в угоду более приоритетных, а это сильно отталкивает простых людей, хоть они и говорят, что все понимают. Буфер в виде мелких стран между нами и Камнем начал потихоньку ворчать, подавая голос и требуя более серьезной поддержки. Южные регионы, которых война никак не коснулась, там начались какие-то странные волнения, которые приходится успокаивать монахам и немногочисленным отрядам демонов. Люди говорят, что ими должен править простой человек, который сможет понять их нужды. Взглянул на вытащенные документы с докладом, где по строчкам расписаны вопросы и ответы на допросе одного из агитаторов, что требуют дать дайме полноту власти. Сначала у меня даже была мысль позволить им получить то, что они хотят. К тому же для шиноби ничего вообще не изменится, как был правитель нашей марионеткой, так и останется, но Джун на корню пресек мои размышления, и по итогу всех протестующих было решено перебить. Глянув вниз документа, где красовалась моя подпись и печать, я в последний раз прошелся по нему взглядом, где на последнем листе без причуд и прикрас говорилось о казни всякого, кто поднимает бучу. Откинув лист на край стола, я продолжил работу, все больше погружаясь в рутину канцелярии, надеясь, что поскорее объявится Табирама или кто-то его уровня, чтобы я смог сбежать отсюда. Руки прямо чесались разломать все в пух и прах, но, Представив выражение лица Джуна, я смог взять себя в руки, ставя очередную подпись на перераспределение снабжения. С нашего участка фронта уходило много припасов, которые теперь отправятся в Чайли на границу дождя. Хотелось бы еще как-нибудь помочь стране моря, но туманники заняли всю акваторию и теперь ни один корабль там не пройдет без армии сопровождения, что скорее только привлечет внимание носителей демонов. Уж эти ублюдки будут рады за раз убить несколько сотен шиноби. Новый документ, новый отчет. Почерк Джуна я узнал моментально. Небольшой шифр, который скорее поможет против случайных глаз, но учитывая, что смысл написанного поймем только мы с ним, даже в нем не было особого смысла. Бочки доставлены, все. Буду работать по ситуации. Удовлетворительно кивнув, я сжег бумагу над свечой, завороженно смотря, как сгорающие угольки падают на стол и за его пределы. Прошло еще несколько недель, когда наша война постепенно приобрела позиционный характер. Захватывался небольшой форт, вокруг него разбегались патрули, уничтожая ловушки и секреты, расставляя свои, и так из раза в раз, только цвета шиноби менялись. Самые сильные шиноби не вмешивались в эту игру, но я был уверен, что Табирама, Моу и Гингитсу чувствуют, что скоро все изменится. Только непонятно, кто же сделает первый ход. Сейчас джинчурики активно сражаются только на стороне тумана далеко в море, там, где не смогут повредить что-то действительно важное и смогут не помереть по глупости. А сильные шиноби уровня Каге или чуть пониже действуют в составе отрядов, обычно оставаясь в тылу, чтобы помочь в случае поражения правильно отступить. После того, как хранителя треххвостой черепахи чуть не убили в одном из туннелей, больше Мизукаге не отпускает своих зверюшек погулять и держит рядом с собой. Хотя, возможно, это связано с тем, что на него уже совершили два покушения и одно чуть не закончилось успехом. Лишь присутствие рядом носителей хвостатых помогло Гингитсу выжить. Оба носителя были преданы ему до глубины души и прикрыли своими телами арбалетный болт, обвешанный взрывными печатями. Это стало первым сигналом для пересмотра своих решений, и Мизукаге нас не разочаровал. Большая часть войска тумана покинула острова и сейчас отправлялась к побережью, где они должны будут ударить, но пока никто точно не знал, куда. Станем снова мы их целью, или Гингитсу попробует другую страну на зубок. Было бы неплохо, если бы он начал втягивать облако в войну, а то больно уж тихо на границе у этих чернокожих. Пара стычек с листом, это совсем не то, чего мы ожидали. Никто не знал, чего ожидает второй Райкаге и будет ли он вообще участвовать в войне, но не думаю, что ему дадут отсидеться. Если просто оставить облако в стороне, то по завершению войны они смогут диктовать свои условия всем своим соседям. Уверен, Табирама, Моу и Гингитсу понимают это. Надеюсь, что понимают. Прошептав себе под нос, я вытащил новый документ, в котором говорилось о переводе шиноби поближе к месту фронта. Нахмурив брови, я начал вчитываться в бумаги, ведь обычно такие мелкие запросы выполняет кто-то из аналитиков, секретарей или подчиненных Джуна, а скорее всего они все вместе. Но увидев фотографию на второй странице, я понял, почему это попало ко мне. С фото вверху на меня смотрела Ханака, сурово хмуря брови, пытаясь показать серьезность своих намерений. Моментально печать с отказом оказалась у меня в руках и, не теряя ни секунды, я обрушил ее на бедную бумагу, со всей силы вдавливая в стол. На фронт захотела пробраться, а вот тебе, а не фронт, дуреха сумасбродная. Написав приписку к документу, отправил жену работать с помощью силы Шукаку на шахты, где она будет помогать вытаскивать особо глубокие залежи. Раз в ней столько энергии и рвения, пусть поможет армии в другом месте. Оружие тает прямо на глазах, и увеличенные поставки железа будут не лишними. Удовлетворенный своей шалостью, я даже почувствовал метаморфозы на лице. Коснувшись пальцами губ, понимаю, что впервые с начала войны улыбаюсь простой доброй улыбкой, которая была моим спутником в мирной жизни. Не тот злобно-яростный оскал, что сопровождает меня на поле боя, я простая радость, так непривычная в военном лагере во время боевых действий. Надо написать им письмо. Совсем с работой забыл обо всех. Ханака, детям и Мияка. Покивав на свои мысли, решил не откладывать в долгий ящик, а то с моими обязанностями и постоянным ожиданием начала активных действий на фронте я легко могу забыть об этом. Рука уже легла на стол, и на мгновение я даже потерялся, не зная, что можно написать родным. О чем и рассказать, что не ужаснет их и не заставит волноваться. И если Мияка прекрасно поймет меня, то вот остальные. Сглотнув вязкую слюну, я погасил волнение, которого не испытывал даже во время битвы с Табирамой 15 лет назад. Вдруг полог шатра резко распахнулся, впуская внутрь молодого парня Чунина. На деревянных ногах он подошел ко мне, передавая послание и вытягиваясь по стойке смирно. Усмехнувшись от его поведения, отпустил мальчишку обратно, пусть переведет дух. Ведь, как бы он ни старался, я видел, что он запыхался и устал, пока нес мне эти вести. Раскрыв футляр для свитка, я увидел на нем простенькую печать, которая должна сжечь бумагу, если в нее не подать моей чакры. Таких свитков было сделано очень мало, и все они были в распоряжении Джуна, и только он мог прислать мне подобное. Раскрыв свиток, я на вытянутых руках начал читать его, погружаясь в написанное, и с каждой новой строчкой в душе поднималась странная волна из удовольствия, разочарования и принятия. Первая бочка была открыта, и войска Канахи застыли на границе с чаем, замерев в опасливом ожидании. Не воспользоваться этой ситуацией было бы глупостью, и шестерня войны закрутилась с новой силой. Войска Тумана и Облака ударили по Узушия, оттягивая множество солдат Листа на его защиту. Судя по всему, красноволосые засранцы так достали своих соседей, что от них решили избавиться раз и навсегда. Но Табирама отлично понимает ценность своих дальних родственников-союзников и не допустит краха деревни скрытой в водовороте. Хаем, почесав подбородок, я недобро улыбнулся, представляя реакцию беловолосого ублюдка. Стоит помощь нашим друзьям из Тумана и Облака. Заходите и читайте мою новую работу по звездному десанту. Глава 56. Нападение на Узушия всколыхнуло всех, и вот уже 2 месяца война никак не может приостановиться, чтобы дать всем ее участникам передышку. 5 великих стран и их младшие союзники настолько жаждали вцепиться друг другу в глотки, что не считались с потерями. Целые поля, лесные массивы и побережья были усеяны трупами шиноби самых разных стран. Реки окрашивались в цвет крови от обилия трупов, падающих в них. 1000 убитых, еще больше раненых. И это только с нашей стороны. По всем отчетам, хуже всего приходилось Листу, который каждый день терял от 2 до 20 шиноби стабильно, и это если не происходило крупных операций. Облако и Туман насадили Узушия и подожгли все восточное побережье материка. Бои там шли всех со всеми, и порой отряды из собственных деревень успевали столкнуться между собой до выяснения обстоятельств. У нас же дела стали налаживаться. Выдержав первые, самые страшные удары в начале войны, мы углубились и расширили линию фронта с Листом и Камнем, постепенно перехватывая инициативу, но это было ненадолго. Люди устали, потери были слишком велики, а марионетки не успевали поступить на фронт, как моментально уничтожались противником. Кукольных дел мастера зашивались на работе, практически живя в своих мастерских, целыми днями штампуя детали и собирая орудия войны, но этого было мало. Как я и боялся, мы начали отставать первыми и вряд ли сможем догнать основных гигантов войны. Облако, Лист и Камень. Крупные страны с большим количеством полезных ископаемых, с крупными кланами шиноби и с множеством полей для зерна и риса. Сжав кулак от ярости, я не сильно стукнул им по столу, ибо знал, чем может закончиться эмоциональный порыв. За 2 месяца мне заменили уже 3 стола, и теперь приходилось держать себя в руках. Пусть лучше тыловики притащат 2 марионеток вместо этого куска мебели. Нужно проветриться. Не уходи далеко, скоро наступление Листа. Кивнув тестю, я отправился на улицу, аккуратно отгибая полог шатра, чувствуя, как ароматы форта ударяют в нос. В нашей палатке больше пахло воском от сгорающих свечей, маслом и чернилами, а тут, втянув ароматы, я предался ностальгии о тех временах, когда еще в Первую мировую войну также сидел у костра, наслаждаясь спокойными моментами и шутя со своими товарищами над смертью, что пролетело над ухом. Медленно прогуливаясь по лагерю, отмечаю потеплевшие взгляды людей, многие из которых боялись меня, но сейчас все потихоньку начало исправляться. Конечно, я не забыл о смерти Маки, но мое поведение стало более терпимым. Хотя, на фоне войны все может стать терпимым. Ухмыльнувшись своим мыслям, я завернул между палатками, выходя на широкую дорогу, по которой прямо сейчас уходил караван с ранеными шиноби и сломанными куклами. Они сидели или лежали на телегах, увозящих их вдаль. Печальные пустые глаза многих из них смотрели в никуда, иногда скользя по своим друзьям и исчезая за поворотом. Последние телеги были нагружены телами чунинов, чьи трупы не хранили каких-то секретов, поэтому на них не тратили свитков. Горки тел, обмотанных белой тканью, что прячет лицо и тело, но оставляет стопы открытыми. На больших пальцах ног висят маленькие бирки с именем, званием и причиной смерти. Последняя телега, еще не сдвинувшаяся с места, стояла рядом со мной и, обойдя ее по кругу, я подошел к мертвецам, одергивая ткань, чтобы взглянуть на лицо молодого парня, который едва начал бриться. Внутри меня что-то ухнуло, но больше я ничего не испытывал, смотря на молодое бледное лицо. Наверняка он мечтал стать сильнейшим шиноби, может быть, Казекаге, или основать свой клан, который прославится, а потомки запомнят имя их дорогого предка, молясь ему по праздникам и благодаря за силу и шанс стать великими. Но теперь он мертв. Мои глаза стрельнули по наваленной куче трупов, аккуратно сложенных на телегу, как и тысячи других. Не испытывая горечи, ярости или хоть чего-нибудь, я медленно вернул ткань на место, кивая вознице, что застыл в ожидании, пока лидер деревни насмотрится на трупы. Нужно было развеяться, а я нагрузил себя еще больше. Мои ноги вели меня дальше, в сторону наших укреплений, которые скоро зальются кровью наших ниндзя и листа. Высокие каменные стены, с двух сторон присыпанные плотным слоем земли и камней, сплавленных вместе с помощью огня. Чудо, возвести подобную постройку за пару дней, рутина, отвечу я, ведь для шиноби это ничего не стоит. 5 мастеров джонинов занимались этим участком укреплений, который растянулся на сотню метров, чтобы вместить всех своих защитников. Мои ноги повели меня на стену, где пара караульных играли в сёги, а при моем появлении чуть не выкинули доску за стену. Слава богам, успела их остановить. Небольшая партия с парой доходяг, поставленных в караул, чьей задачей стоит лишь погромче крикнуть перед смертью, чтобы предупредить остальных о нападении. Но играли они неплохо и даже смогли обыграть меня, чем вызвали на губах легкую улыбку, что, правда, не сравнится с их довольными рожами с румяными щеками. Махнув рукой на прощание, я отправился дальше, заглядывая в закутки и отделенные от остальных уголки, где несколько ветеранов разбивали себе лагерь. Пару раз меня подзывали к костру, угощая похлебкой или чем-то наподобие супа, который приятно согревал изнутри. Небольшие порции, чтобы не забивать желудок, но и не проголодаться в ближайшие часы. Сыграл в кости с парочкой седоусых шиноби, которые ненавязчиво пытались вызнать у меня, что творится на фронте и чего ждать от соседей. Пожурив их пальцем, я получил лишь громкий смех в ответ, а смутившийся джонин начал раздавать довольным друзьям деньги, расплачиваясь за проигранный спор. Проход по лагерю завел меня в походную кузницу, где несколько членов клана Широгане, совместно с кузнецами тестя, пытались привести в порядок крупную марионетку, которую использовали для пробития крепостных ворот города. Могучее создание, вышедшее из-под людских рук, нависало над головами. Его сутулая, чуть глуповатая фигура раздувалась к плечам, а толстые стальные пластины скрывали голову, оберегая ее от попадания и повреждений. Длинные руки чуть ли не волоклись по земле, оканчиваясь крупными когтями, лезвие каждого из которых легко могло превысить в росте Акихика. Подсокав языком, я ввязался в разговор с мастерами, вызнавая последние новости из первых рук. Медленно просвещаясь, узнавая все больше нюансов работы осадной марионетки, я неверяще качал головой, признавая мастерство проделанной работы. Попрощавшись с кузней, я направился в сторону больничного лагеря, который находился в самом центре форта, прикрываемый со всех сторон. Здесь даже мне устроили проверку, заставляя подать чакру в специальное устройство. И лишь после подтверждающего пиликания и проверки на гендзюцу меня запустили внутрь. В ноздри ударил запах лекарств и спирта, пробиваясь сквозь мое спокойствие и отчуждение. В ушах слышались стоны сотен раненых, многие из которых просто молили о смерти, а другие звали своих родных, причитая о многом и ни о чем одновременно. Мои глаза пробежались по больничным койкам, осматривая сложившееся положение, но я так и не добился реакции от своего сердца. Они пошли на войну добровольно. Значит, должны были понимать, что их ждет. Вот и все. Эта простая мысль откидывала все остальные аргументы, которыми мозг пытался заполнить голову. Прохаживаясь вдоль кровати, я кивал головой знакомым лицам, а у некоторых даже спрашивал о здоровье, хотя в душе можно было признать, что мне наплевать. Пожав руку одному из молодых ребят, благодарящему меня за спасение во время боев в стране огня, я улыбаюсь ему, чувствуя, как крохотный огонек загорается внутри. Мальчишка радостно улыбается и трясет мою руку в крепком, но крайне аккуратном захвате, проявляя уважение, но его эмоции мешают ему. Он хочет скакать и радоваться, поделиться своими эмоциями с другими, и тут так удачно появляюсь я. Почти на полчаса я застрял у его кровати, выслушивая не только парня, но и его соседей. Они заваливали меня вопросами, перемешивая их с одобрительными и восхищенными восклицаниями. Подзадержался я тут, кивок проходящему мимо врачу остался незамечен лежащими на кроватях ниндзяи. Когда рядом с нами появился член клана Хаки, они так и продолжали распаляться, что-то активно рассказывая, махая руками и пытаясь встать с места. Кивнув на врача, я не стал дослушивать и удалился, пока у меня за спиной раздавались умоляющие крики о помощи, пока врач Хаки усмирял возмутителей спокойствия. Наблюдающие за этой сценой пациенты госпиталя весело переговаривались, комментируя каждое действие. Их довольные лица провожали меня благодарными взглядами за то, что рассеял скуку, хотя бы на пару минут. Так я и покинул госпиталь, выбираясь под солнечные лучи и вдыхая свежий воздух, не пропитанный болью и смертью. В голове немного закружилось от обилия кислорода, но я скорее наслаждался этим. Следуя дальше, куда глаза глядят, я и сам не заметил, как вернулся к командирской палатке, спрятанной среди сотен других и никак не выделяющейся. Медленно переставляя ноги, я заметил под ступнями какое-то движение и, присев на корточки, рассмотрел повнимательнее пару жуков, которые боролись друг с другом. Две крупные особи бодались рогами, пытаясь перевернуть соперника, поддев его под брюшко, но у них так и не получалось, поэтому они продолжали агрессивно толкать друг друга в надежде, что враг проиграет первым. Наверное, для богов мы выглядим так же. Встав в полный рост, я задрал голову к небу, убирая руки в карманы. Какая-то шутка, прямо слово. Мой путь продолжился, и вот я вновь оказался в этом проклятом шатре, насквозь провонявшим воском и чернилами. Правда, теперь, после прогулки на свежем воздухе, тут отчетливо ощущался запах пота и немытых тел. Скривившись, усаживаюсь обратно на место, игнорируя вопросительные взгляды писцов, аналитиков и тестя. Но если все остальные просто вернулись к своей работе, пожимая плечами на закидоны начальства, то вот Миура Раф таким заморачиваться не стал и, пододвинув стул поближе, уселся рядом, прожигая меня взглядом. «Что случилось, Тицуя? Ты сегодня сам не свой». Пожав плечами, я хотел вернуться к работе, но назойливый взгляд старого Рафа напрягал и мешал, из-за чего пришлось отложить ручку и, закатив глаза, ответить на вопрос. «Предчувствие нехорошее. Что-то сегодня случится, а я не могу понять, что». В зал зашел очередной курьер, которых с трудом удалось приучить просто передавать письмо, а не биться лбом об стол, или падать на колени, или... Развернув свиток, я лишь мазнул по нему глазами, ведь там было всего одно предложение. Получил письмо, все идет по плану, открываю четвертую. Тесть попытался подсмотреть, что же такого я там читаю, но, наткнувшись на мой предупреждающий взгляд, выставил ладони в защитном жесте, отодвигаясь назад. Открыв было рот, я хотел все-таки завязать разговор и поделиться своими сомнениями с главой клана Миура. Все же, он был старше и опытнее меня в этом вопросе, да и не чужим человеком, но мои слова прервало появление шиноби демона в маске. Кивнув головой, он напрямую направился ко мне и начал шептать на ухо. Все люди в штабе, словно завороженные, следили за моей реакцией, которая не сильно отличалась от камня. «Хорошо, возвращайся». «Да». Всего миг, и вот демон исчезает, оставляя меня одного во главе стола. Уперевшись руками в столешницу, я поднимаюсь в полный рост, похрустывая шеей и чувствуя, как эмоции наконец-то возвращаются ко мне в ожидании скорого боя. Общий сбор офицеров, конаховцы перешли реку. «Почитайте мою работу по звездному десанту, это гарантия получения гражданства». Глава 57. Стоя на стене, я вглядывался в переплетение деревьев, туда, где, по идее, скрывались войска Листа. Свежие зеленые листья укрывали их от наших глаз, пряча и помогая подготовиться к штурму, полностью оправдывая название скрытой деревни в стране огня. Наши вылазки на границу не прошли даром, и Табирами надоело терпеть постоянные уколы и наглое поведение Суны, чьи ниндзя с каждым разом пробирались все дальше вглубь, отвлекая от по-настоящему важных проблем на востоке, где сейчас активно осаждали Узушия. Предпоследняя бочка была открыта в стране Чая, и теперь все внимание Хокаге, наверняка, приковано к своим границам на востоке, где его враги смогли заключить временное перемирие, чтобы уничтожить клан Узумаки и вволю пограбить их земли. По докладам разведки, Красноглазый самолично отправился туда, чтобы отогнать Мизукаге и Райкаге вместе с их джинчуриками. Уж не знаю, на что он рассчитывал. Хотя, наверняка, у ублюдка есть свои козыри в карманах и, к моему сожалению, обычно у него их больше, чем у остальных. Природная энергия свободно гуляла по моему телу, даря потрясающие ощущения от местных лесов и полей, еще не затронутых боем, но также это помогало мне услышать и почувствовать все, что происходило на краю поляны, там, где начинался густой лесной массив. Топот сотен, может тысяч, ног, разгорающиеся очаги чакры и порывы ветра от призыва личного оружия и зверей. Все это в одно мгновение прокатилось по моим ощущениям, а в следующий миг я уже метнул кунай в сигнальный колокол, оповещая всех в округе о нападении. Листовики шли плотным строем, что было крайне необычно, но, заметив множество красных макушек в их рядах, я презрительно скривился. Снова Узумаки, как же вы всех задрали. Надеюсь, Гингитсу сотрет ваш остров в порошок. Вслух же я сказал абсолютно другое. Огненные техники, сколько можете. Мои слова еще не успели облететь ряды всех моих подчиненных, как изо рта вылетела техника ветра. Для лучшего контроля и запитывания чакры я по старинке сложил множество печатей, от души используя синдзюцу, вкладывая просто огромное количество чакры в технику. Нужно было истощить красноволосых, иначе бой будет проходить в одни ворота. Стихия ветра, штормовой порыв, закручиваясь и переплетаясь между собой, тысячи ветряных лезвий собрались в подобие водоворота и устремились вперед, а через секунду в них начали вливаться огненные шары, драконы, волны и тому подобное, напитывая огнем и закручивая пламя в огненный шторм. Отлично, безумно улыбаясь, я внимательно следил за техникой и первым заметил неладное, какого хрена. Сначала вперед вылетел огромный каменный пик, что ценой своей жизни разрезал технику на две части, а по краям от пика начали мерцать барьерные техники, отклоняя штормовой порыв дальше и защищая шинобилиста. Когда первые языки пламени исчезли, а пары дым от сгоревшей и оплавленной земли исчез, нашим глазам предстала циклопическая конструкция, на вершине которой застыл молодой парень примерно 20 лет. Вокруг него собрались все узумаки и еще пара проходимцев, чьи физиономии я пропустил, больше сосредотачиваясь на виновнике нашего провала. Он был одет в плотно прилегающую к телу броню, за спиной у него торчал внушительный посох, от которого исходила странная знакомая энергия. Расставив ноги шире, плечи чуть присев, шиноби хмуро смотрел вперед, сложив руки в печать концентрации. Его длинные гибкие пальцы, которые больше бы подошли мартышке, сейчас слегка дрожали, но в целом он выглядел не сильно уставшим. «Мелкий говнюк, сегодня я хотел ругаться при любом удобном случае, ты умрешь последним». Похоже, что я сказал это достаточно громко, так как парнишка посмотрел мне прямо в глаза и в них я не увидел страха и даже наоборот, там было предвкушение и собранность. Он знал, кто я такой, знал и понимал мои силы, но все так же упрямо пялился в ответ, пока вокруг него собирались его друзья, а узумаки отступали назад, за спиной основного войска. Оглядевшись по сторонам, малец победно ухмыльнулся, явно провоцируя меня, и я не стал его разочаровывать. «Я раскрою тебе башку», хрустнув шеей, я перестал сдерживать свою жажду убийства и рвущуюся наружу ярость. «Посмотрим, как ты тогда будешь улыбаться, господин. Выпускайте марионеток, убить всех». Табирама думает, что этих молокососов хватит, чтобы справиться со мной. Запрыгнув на выступающий край стены, я скинул со спины плащ Хакаму, разминая кулаки, я покажу ему, как сильно он ошибается. Мой прыжок в толпу врагов запустил сразу целую цепочку событий. Сначала все окружавшие мальчишку друзья прыснули в стороны, чтобы сразу окружить меня, а узумаки возвели барьер, ограждая нас от всех остальных. Потом часть стен обвалилась, открывая проход внутрь, и сотни марионеток сразу же рванули вперед, пока их более слабые копии вырывались из-под земли, хватая шиноби за ноги. Покрытые печатями с головы до ног, они рвали их на ходу, становясь видимыми для волшебных глаз Хьюга. Марионетки набрасывались на всех подряд, легко подрывали себя, если могли забрать следом за собой хотя бы одну жизнь врага. Бесчувственные, холодные, жестокие, не ведающие жалости и страха, они налетели на армию Листа, как коса на свежую пшеницу, и щедро забирали их жизни, пожиная одного за другим. Из центра крепости высоко в небо взлетела сигнальная ракета, показывающая остальным силам, что план пришел в движение. Вестовые по очереди выпускали сигнал, донося его до своих коллег, создавая целую цепочку из ракет, уходящую за горизонт. «Пока мы здесь будем сдерживать основные силы Канахи, наши войска пойдут в наступление, точнее отправят вперед всех оставшихся на этом участке фронта марионеток вперед, чтобы они убили как можно больше, а сами войска отступят ближе к границам страны Ветра, на перегруппировку и чтобы уменьшить ширину фронта, которую нам с каждым днем защищать становится все сложнее. Поражение через победу. Даже если все пройдет идеально, мы все равно отступаем и вряд ли снова перейдем в наступление, по крайней мере, крупными силами. Но сейчас стоило выкинуть все эти мысли из головы, ведь я уже подобрался вплотную к наглому ученику Табирамы, а никем иным этот мелкий говнюк быть и не мог. Уж больно много самомнения и превосходства в его улыбке и глазах, но я быстро развею их. Новый рывок, теперь уже на пределе сил, и крупный толстяк в шапке с кошачьими ушами и румянцем на щеках падает с разорванным горлом. Его кровь попадает в лицо девчонки, которая атаковала следом, и стоило ей лишь на миг отвлечься, как два моих пальца пробивают ей глаза, достигая мозга, мгновенная смерть. Кахару.